как-то уныло сказал Николай. «Что не надо?» — удивился директор. «Не надо милицию. Вот список продуктов, которые мы ночью ели». Он протянул салфетку. «Мы заплатим, подведите бабки. Но учтите, что вина Федора Федоровича мы выпили всего 3 бутылки, и то в самом начале, когда брали у кассирши. За него мы рассчитались». Директор побледнел. «Это... как его? Что ж мы тут стоим? Нехорошо как-то. Произошло недоразумение. Мы виноваты. Закрыли вас случайно. Я извиняюсь. Пройдемте ко мне, пройдемте», — уже решительней сказал он, взял под руки обоих посетителей, вывел в коридор и открыл своим ключом боковую дверь. «Вот, пожалуйста, тут диванчик, мягкие кресла. Сейчас я чаю спрошу». «Марья!» Появилась буфетчица, которую раньше ребята не видели. «Чаю нам, и сама понимаешь, принимаю гостей, чтобы все первый сорт». «Понятно», — протянула она, зевая. «Видать, не выспалась тоже». «Только продукты с витрины пусть не продает», — мигом оценил ситуацию Авдей. «Вообще-то продукты на ночь надо прятать в холодильник. Тут юг, все портится. А у вас образцы стоят, доступные всем. Вот придет сейчас посетитель и возьмет с витрины. А все вчерашнее порчено, а?» «Я пойду предупрежу», — всполошился директор. Он вернулся, неся в руке бутылку коньяка «Коктебель». За ним шла Марья с подносом, на котором вперемешку лежали груши, яблоки, помидоры, желтый сладкий перец и айва. «Коньяку айва очень хороша», — порекомендовал директор. «А вы, извините, кто будете?» «Вот они», — показал Николай пальцем, «известный ученый, про океаны и течения книги пишут. Потому его к писателям в Дом творчества и определили. Он такое может про Черное море написать. 3 дня шторм будет». «Не надо шторм, профессор», — засмеялся директор. «А он северный журналист, Щукотки». Журналисты никак в планы директора не входили, и ему совсем стало муторно. «Северяне! О, я так рад познакомиться с щукотскими отдыхающими! Я встречал некоторых. Они много чаю пьют. Всегда пью чай. С вином, с коньяком, с водкой. Всегда запиваю чаем. Я сейчас». И директор выскочил в кухню. Авдей удивленно толкнул в бок Николая. «Смотри-ка, волокет, что делать-то будем? Сначала лечиться». Пришла Марья с чаем и конфетами. Пришел директор. «За знакомство!» Коньяк с чаем пошел хорошо. И вскоре наступил момент, когда возникла необходимость во 2-й бутылке. За горячим чаем и непринужденной беседой о погоде на юге и о погоде на севере, о питании на юге и питании на севере, опустела и 2-я. «Нет, нет, больше не надо», — запротестовал Авдей. «Давайте мы заплатим». «Ни в коем случае!» — возражал директор. «Вы мои гости!» Была как раз та стадия, когда незнакомые люди обнимаются и обмениваются адресами, приглашая друг друга в гости. Авдей и Николай вышли из кафе «Горной вершины», обнявшись и поддерживая друг друга. Настроение улучшилось. «А с директором ничего делать не надо, ничего», — увещевал Авдей Николая. «А я и не буду». «Правильно, психологически он знает о том, что мы знаем, и будет мучиться тем, что его заложат, и сейчас же прикроет свою деятельность, бросит мошенничать, а как ты думаешь?» «Думаю, ты прав. Мы заплатили?» «За вино заплатили, а за его угощение нет». «Зря. Так не принимал же. Ну и черт с ним. Пусть думает. А мы?» «Что мы?» — спросил Николай. «Что мы Глаше скажем? Что нас закрыли?» «Так она и поверит, не зная женской логики. Ты когда последний раз развелся, Коля?» 5 лет тому. «О! Значит, уже забыл прелести семейной жизни. Не мешает освежить в памяти. Вот увидишь. Брось, Глашка баба ничего, с понятием». «Где ты видел жену с понятием?» — спросил Авдей. «Нет, не говори, бывают. Это чужие жены всегда с понятием, а собственные никогда». Так они, поддерживая друг друга, вошли под своды Дома творчества. Было 8 часов утра. Сторожа на проходной не удивил факт появления знакомых отдыхающих в столь раннее время на территории курорта. Его удивило другое. Где могли знакомые в такую рань надраться, когда все заведения функционируют только с 11? Это наталкивало его на другую мысль о неизвестных и, главное, неиспользованных возможностях, что для старожила само по себе очень обидно. «С добрым утром, соколики!» — приветствовал он их. Но отдыхающие ему только кивнули, и утечки информации сторож от них так и не дождался. «Надо придумать какую-нибудь легенду», — предложил Авдей. Чем ближе он подходил к коттеджу, тем больше волновался. Но никаких светлых идей почему-то под рукой не оказывалось. «Явились, не запылились!» — встретила их Глафира. «А я волнуйся и всю ночь не спи! На старое потянуло!» «Ну что ты, Глаша!» — пытался успокоить ее Николай. «Ничего такого не было!» «Чего такого, а?» — ехидно прищурила Глафира глаза. «Проболтались? Кто она?» «Какая она? Глаша, неудобно!» — пытался урезонить ее Авдей и подмигивал в сторону Николая. «Нельзя, мол, при посторонних выяснять отношения. Давай, мол, как-нибудь потом». «Ну? Чего «ну?» — мямлил Авдей. «Нас это... закрыли в кафе». «Закрыли? В кафе?» «Ну вот, я так и знала. Пообщался тут 2 недели с писателями и сам начал сочинять. Постыдился бы товарища. Нет, чтобы признаться. Так ведь лучше сочинять будет, черти чего. Кто тебе поверит? Кто из нормальных жен тебе поверит? Закрыли, видите ли, его бедненького». «Не шуми, Глаша, не шуми!» «В каком кафе?» «В Горных вершинах». «Так, теперь понятно», —